Глава 10. Битва. От резкого стука в дверь оба рейнджера застыли. «Кан, уходим немедленно! Выходи!» Но Фортус Кан был погружен в собственный мир. «Кан, эй, придурок, выходи!» Картер вступил в контакт. Юный корабельный офицер, которого он встретил утром, и еще двое, люди не сенситивы. Их подгонял страх, и страх победил. Немного поспорив, их голоса доносились из-за двери, как бормотание. Они ушли. Рольф скользнул к окну и осмотрел то, что находится внизу. «Нужно уходить быстро?» — спросил он, не оборачиваясь. «Они боятся, очень боятся, чтобы мы слишком долго здесь задерживались». «Внизу еще одна крыша, но слишком далеко, чтобы добраться без присосок». «Заменим присоски». Картер передвинул Фортус Кана и начал разрывать простыни на полосы, которые Рольхт связывал друг с другом. Работая быстро, но тщательно проверяя каждый узел, они изготовили грубую веревку. «Ты первый», — приказал сержант. «Потом этот». Он коснулся Кана носком сапога. «Я пойду последним». «Пошли и быстро. Они слишком торопились, чтобы мы могли задерживаться». Не успел он кончить, как Рольд уже исчез. Картер свесился из окна, но фольхтрианин так быстро скрылся во тьме, что лишь движение веревки сообщили, когда он благополучно приземлился. Картер втащил назад неуклюжую веревку. Его подгоняло беспокойство. Привязав веревку под мышками Кана, он взвалил вялое тело секретаря на подоконник и начал опускать как можно медленнее, пока резкий рывок не сказал ему, что Рольхт перехватил тяжесть. Картер не стал дожидаться, пока Рольхт отвяжет Кана, и начал спуск. И как только ноги его коснулись крыши внизу, это произошло. Вначале не было звука, но крыша под ними подпрыгнула. Он упал и закрыл лицо руками, не решаясь взглянуть наверх. Да, это была силовая бомба. Однажды он попал в воздушную волну такой бомбы. Успели ли Зинга и Филх? Он решительно изгнал из мозга страх. Кан негромко застонал. «Рольхт!» И тут же послышался голос фольхтрианина. «Ну и зрелище! Куми любит грубую игру!» Сержант сел. Он дрожал. Может быть, это реакция на лихорадочный спуск? Но подумал он главным образом из-за гнева, который охватывал его, когда он думал об Арктурианне. Этот гнев необходимо подавить, иначе сенситив обратит его в оружие против самого Картера. Как нам выбраться отсюда? Придется полагаться на способность Рольтха видеть в темноте, потому что теперь их окружала настоящая тьма. Танцующие огни города погасли, рейнджеры находились в центре абсолютной черноты. «Над нами окно, можно дотянуться. А как наш пленник потащим с собой?» «Он проснется утром. Занесем в помещение и оставим. Вряд ли они взорвут другую бомбу». «Нет. Если не хотят обрушить себе на голову весь город. Пошли. Если ты возьмешь Кана за ноги, я подниму голову». Картер брел, доверившись руководству Рольтха. Они добрались до окна, открыли его и втащили бесчувственную ношу. «Разве мы в том же здании?» — спросил сержант. — Мне казалось, оно в другом направлении. — Ты прав. Мы в другом здании. Но это самый легкий и быстрый путь. Как парни успели выбраться или нет? Вторично Картер пытался связаться с Зингой, послав вспышку мысли. На какую-то радостную долю секунды ему показалось, что он вступил в контакт. Потом все исчезло. Он не осмеливался пробовать дальше. Кан-пес, если это существо выжило, или даже сам Куми могли уловить его сигнал. «Бесполезно», — сказал он Рольтху. «Не могу связаться, но это не означает, что нужно беспокоиться. Они могут быть слишком далеко. Мы ведь не знаем законы мозгового восприятия и как далеко оно простирается. А может, они затаились, потому что Арктурианин близко. Но до взрыва я связался с Зингой, и у них было даже больше времени, чем у нас, чтобы спастись». Конечно, Картер знал, что не очень следует надеяться на это. Но для таких ветеранов, как Филх и Зинга, этого вполне достаточно. Попытаемся найти Смита? Я думаю, да. или свяжемся с повстанцами». Картер вцепился в пояс Рольха и позволил фольхтрианину вести себя сквозь темные комнаты и коридоры, пытаясь сохранить хоть какое-то чувство направления. «Уровень улицы!» — послышался долгожданный шепот. «Я думаю, мы выходим на улицу, которая проходит через фасад штаб-квартиры Куми». Но прежде чем Рольх смог ответить, яркий луч блеснул во тьме, и оба невольно пригнулись. Выстрел из бластера? И еще один! А после третьего послышался приглушенный крик. «Сражаются», — заметил очевидный Рольх. «А которая сторона наша?» «Пока не которая. Я не хочу ошибиться и быть поджаренным», — угрюмо ответил Картер. «Один слева от нас приближается. Я попытаюсь связаться с ним, когда он будет проходить. Посмотрим, кто это». Вспышки продолжались с интервалами и освещали улицу. Криков не было. Целились либо очень плохо, либо очень хорошо. Показался снайпер. «Мундира нет», — сообщил Рольт. «Похож на штатского, но умеет обращаться с бластером. Может быть, ветеран секторной войны?» «Это не человек Куми, но...» У Картера не было времени для предупреждения. Человек не был сторонником Куми, но он уловил пробную мысль Картера немедленно. Такое с Картером не случалось. Бластер был направлен на рейнджеров. «Патруль!» — крикнул Рольхт. Бластер дрогнул, но продолжал целиться. «Выходите, руки вверх!» — приказал хриплый голос. «Стреляю, без предупреждения!» Картер и Рольхт повиновались, прижимаясь к земле, так как другие бластеры продолжали огонь. «Кто вы? Во имя космоса?» «Рейнджеры патруля. Пытаемся отыскать Смита, нашего связиста». «Да?» В голосе звучало глубокое подозрение. «Что ж, вы его увидите. Идите в это направление, я за вами. Если попробуете бежать...» Следуя приказу, они пришли к темной двери. «Тут ступеньки», — предупредил Рольтха товарища. «Точно», — добавил голос сзади. «Спускайтесь и помалкивайте. 5 ступенек привели их к преграде». «Постучите быстро 4 раза. Подождите секунду и повторите», — послышался приказ. Рольхт повиновался, и дверь отодвинулась в сторону. Они выбрались из плотной занавески и оказались в тускло освещенном зале. 2 человека смотрели на них без всякого дружелюбия. Бластер был направлен на них. Но когда свет блеснул на кометах, напряжение разрядилось. Один из мужчин подошел ближе. «Снимите шлемы», — приказал он. Рейнджеры повиновались и замигали от направленного в лицо фонаря. «Все в порядке. Они не от Куми. Должно быть действительно патруль. Отведите их к кровле. Как дела наверху?» «Лежим на животе и стреляем. Ну, они тоже. Но нам удалось перерезать сигнальный кабель. Сейчас они не могут пустить против нас роботов. Пока равновесие», — ответил задержавший рейнджеров человек. «Ну, я пошел». «Да будь мне Игита, Грол!» «Сделаю. Поджарь его на сковородке. Благополучной посадки. И чистого неба!» Один из стражников закрыл дверь и расправил складки импровизированного затемнения. Второй ткнул пальцем в рейнджеров. «Сюда!» Они прошли по коридору в большую комнату, полную деятельности. Несколько человек доставали из ящиков металлические детали. 2 сидели за столом из ящиков, а 3 в дальнем углу ели. Рейнджеров подвели к 2 за столом. Один из сидящих поднял голову и вскочил. Это был Смит. «Действительно равновесие!» Связист провел рукой по волосам. Картер и Рольхт изучали лежавшую на столе грубую карту. «Мы закрыли их в здании штаб-квартиры. Кстати, они взорвали башню? Мы чувствовали толчок». Сержант кивнул. «Если у Куми есть разрушители, — сказал он, — не понимаю, почему он позволяет горстке снайперов удерживать себя. Он может прорваться в любое время». «Но Куми не хочет пробивать большие дыры в своем городе, если этого можно избежать», — отозвался стройный человек средних лет, сидевший со Смитом. Он потянулся и улыбнулся. «А снайперов...» «Трудно засечь». «Не для сенситива», — возразил ему Картер. «Дайте мне 5 минут и я ткну пальцем в каждого вашего человека. Куми Нужно только выслать своего кан-пса и...» Улыбка кровли исчезла, как стертая грубой рукой. «Вы правы, сержант», — спокойно ответил он. Но за этим спокойствием чувствовалось напряжение. «Может, у лорда Куми мало зарядов для разрушителя?» — вмешался Рольд. «Это нам тоже приходило в голову», — ответил Кровли. «Но доказательств этого нет. Со второго дня после посадки Куми контролировал все вооружение. У нас оставалось только личное оружие. У него не было повода его отбирать. Вся эта заваруха произошла из-за того, что Куми соображает быстрее остальных. И он не упустил возможности овладеть оружием. Мы, конечно, можем напасть на штаб-квартиру Куми, но если у него есть разрушители, это конец. К тому же у него два сенситива, а у нас...» «Тоже два, если я свяжусь с Зингой. А среди ваших людей?» Кровли покачал головой. «Мы были обычной толпой среди горожан, каких можно найти везде на территории контроля. Куми вместе с оружием забрал всех наиболее полезных». Рольхт изучал карту. Вдруг он поставил указательный палец в центре прямоугольника, обозначающего крепость Куми. «Я вижу, у вас не отмечен туннель». «Какой туннель?» — спросил его Кровли. Смит кулаком ткнул по столу и выругался от боли. «Я трижды идиот!» — крикнул он. Объяснение Картера прервало его. «Теперь все зависит от того, обнаружил ли Куми эти подземные ходы», — закончил сержант. «Он о них не знает, я почти уверен в этом. Никто из нас не слышал о них. Может, техники их и обнаружили, но держали в тайне». Рольхт поднял голову. «Если это так, мы можем проникнуть в самый центр осиного гнезда. И мы окажемся среди них неожиданно», — возбужденно воскликнул Смит. «Нужно подобрать подходящих людей», — предупредил его Картер, не разделяя энтузиазма Смита. «Вы подходите, Смит. Ваш мозговой блок нельзя пробить, но остальные...» «Нам нужны люди, с которыми не смогут справиться Кампёс и Куми. Возьмем человека, который привел нас. Он не сенситив, но уловил мою мысль и тут же обнаружил нас». «Должно быть, это Наргот. У него есть основания защищаться от вторжения в мозг. Он один из заложников Сацати». «Вот как!» — Рольхт отдал должное. «Неудивительно, что он почувствовал нас, когда ты прощипывал его, Картер. Прекрасный кандидат для абордажной партии». «Абордажная партия», — мельком подумал Картер. Странно, как космические термины вторгаются в их речь, даже когда они прикованы к поверхности планеты. «Да», — вслух сказал он. «Кто еще?» Кровли поманил одного из людей, который заканчивал с едой. «Вы сенситив, сержант. Предоставляю выбор вам». В конце концов, они отобрали восьмерых с мозговыми блоками разной мощности. Картеру не хватало Зинги и Филха, но до сих пор о рейнджерах Бэми ничего не было слышно. Хотя патрули восставших были предупреждены о них. И вот 10 человек один за другим спустились в гравитационный колодец, ранее обнаруженный рейнджерами. У платформы ждал единственный экипаж. В нем с трудом могли поместиться трое. Рольхт сел за руль, и экипаж несколько раз проделал путь туда и обратно. Наконец они стояли у плиты подъемника под штаб-квартирой Куми. Картер не заметил следов пребывания других посетителей после их с Фольхтрианином визита. Его теперь интересовали две остановки лифта, подмеченные ранее. Если их поджидают сверху, разумнее оставаться на нижних уровнях и остановиться раньше, чем прибытие наверх. И он нажал нижнюю кнопку на стене. На плите подъемника уместилось пятеро. Они ухватились друг за друга, когда плита взмыла вверх. Их платформа остановилась во тьме. Картер проследил, чтобы все сошли, и отправил плиту вниз. Потом осмелился посветить фонариком. Они стояли на карнизе, от которого во тьму уходила рампа. Поверхность карниза покрывал толстый слой пыли, которого, очевидно, никто не касался целые столетия. Да и мысленное проникновение говорило ему, что кроме них здесь поблизости никого нет. Куми, очевидно, не подозревал об этой бреши в своей обороне. Толчок сжатого воздуха возвестил о прибытии плиты. С нее сошли Смит, Рольхт и остальные трое повстанцев. Рольхт выглянул в шахту и посмотрел вверх. «Все в порядке. Шахта закрывается, когда подъемник касается дна. Если в этот момент никто не следил, они никогда не узнают». Картер выключил фонарик, и Рольхт повел всех. Каждый держался за пояс предыдущего, образовав цепочку. Вначале рампа спускалась круто, но постепенно становилась все более пологой, и, наконец, они оказались в большой комнате. Стена отделяла их от гула машин. В перегородке виднелся проход, совершенно незаметный с противоположной стороны. Картер был убежден, что ни рампа, ни шахта не были обнаружены людьми Куми. В то же время он почувствовал присутствие человека и узнал его. «Дальтер!» — сержант поманил Смита. «Там Дальтер и еще с кем-то, может быть, охранником, если только он не присоединился к Куми. Вам легче заговорить с ним, а я вас прикрою». Связист ответил быстрым кивком и сигналом велел остальным повстанцам оставаться на месте. Вместе с Картером они перебегали от одного гигантского уступа к другому, от одной гигантской машины к другой, пока не увидели освещенный участок. Тут перед контрольным щитом сидел Дальтер, а в нескольких футах от него человек в мятом мундире с лучевым ружьем в руке. Картер тронул Смита за плечо, потом указал на себя и влево на тропу, которая в случае удачи приведет его к охраннику. Как тень скользнул он мимо машин, назначение которых не понимал, пока не оказался за охранником. Со своего места он видел верхушку шлема Смита. Связист смело вышел вперед, и в то же мгновение Картер прыгнул, ударив рукоятью бластера по правой руке охранника. Тот вскрикнул и согнулся, выпустив ружье, которое отлетело на несколько футов. В ту же секунду Дальтер подхватил его и был готов к стрельбе. Но тут он увидел Смита и не нажал на курок. «Прекрасно!» — заметил Смит. «Можно подумать, что специально тренировались. Я так понимаю, что вы не приверженец Куми, Дальтер?» Патрульный оскалил зубы. «А что, похоже, они нуждаются во мне, поэтому я еще жив. Но спина и командора они сожгли из бластера, а может и Джексона». «Что?» — воскликнули патрульные в один голос. «С час назад я слышал, что Джексон и врач забаррикадировались в заднем крыле. Это сумасшедший дом. Но мы напомним этим идиотам об уважении к значку кометы. Если бы не этот Кан-пес, он знает все, где мы и что делаем». Охранника привязали его собственным поясом к скамье у контрольного щита. Картер взглянул на множество циферблатов. «Что-нибудь здесь можно сделать в нашу пользу?» Дальтер с сожалением улыбнулся. «Боюсь что-либо менять. Я ведь не настоящий техник, и мне дали лишь полчаса на ознакомление. Если вот я поверну не тот рычаг, все может взлететь на воздух». «Плохо. Если бы мы знали, как действуют эти машины, то без труда выкурили бы их из здания». «Как мы отсюда выберемся?» — спросил кто-то из повстанцев. «Антигравитационный лифт». Дальтер подвел их к нише за контрольным щитом. «Наверху ждет охранник, и он заподозрит неладное, если мы поднимемся раньше, чем кончится моя вахта». «А долго ли ждать?» Дальтер взглянул на ручные часы. «Полчаса». «Мы не можем столько ждать», — решил Картер. «Есть ли другие остановки у лифта?» «Нет». «Но есть кое-что другое». Рольхт осматривал внутренности шахты. «Тут опоры для рук и ног. Вероятно, на случай аварии. Можем забраться». И они взобрались. Картер ощутил присутствие вверху незнакомца, стражника, о котором предупредил их Дальтер. Дальтер же и предложил выход. «Я окликну его». Сержант прижался к стене колодца, пропуская вперед патрульного. Немного спустя они услышали, как Дальтер окликнул стоявшего вверху. «Дайте руку!» «Что случилось?» «Я не техник. Пошлите одного из ваших. Одна из этих проклятых машин сошла с ума. Может взорваться или еще что-нибудь». Дальтер преодолел последние футы подъема и выбрался из шахты. «Где Таленг? Почему он не явился сообщением?» Охранник явно что-то заподозрил. «А потому что...» И тут Картер услышал начало ответа Дальтера, потом звуки борьбы. Сержант проскочил последние опоры и вылетел из отверстия. Дальтер боролся с охранником за обладание лучевым ружьем. Картер бросился вперед, уронив обоих сражающихся. Они упали на него, и он ударился с такой силой, что у него перехватило дыхание. Несколько минут спустя туман вокруг начал расходиться. Охранник лежал у стены, связанный с кляпом во рту, а Рольх, склонившись над сержантом, сдавливал его ребра, производя искусственное дыхание. Смит, Дальтер и повстанцы исчезли. Рольхт — ответил на вопрос, который не смог еще задать сержант. «Я не мог удержать их». Но слова с трудом вырывались у Картера. «Куми! Канпес!» «Они не очень верят в силу сенситивов», — напомнил ему Рольхт. «Даже если видели демонстрацию их, все равно отказываются верить в очевидное. Таково большинство людей». «Это правда. К счастью для нас...» Картер застыл, не закончив фразы. Потом повернулся к фалехтрианину и указал на дверь за ним. «Быстро туда и попробуй держать этих глупцов, а то их всех перестреляют. Их ждет опасность!» Он смотрел, как уходит Рольхт. Картер надеялся, что фалехтрианин не будет задавать вопросов. «Конечно, опасность, но не там, а сзади. И ближе с каждой секундой». Приближался Куми, и Картер знал, что их ждет битва, решительная и беспощадная, невидимая битва, в которой невозможно предугадать, кто победит, а кто будет проигравшим.